Глава 67. Томас и Джим отправились из Синдзюку в Кофу на скоростном поезде. Дорога заняла у них чуть больше 3 часов. Пригороды Токио постепенно перешли в лесистые горы Яманаси. За окном потянулись пейзажи великих японских живописцев XIX века. Крутые склоны, островерхие вершины, теряющиеся в тумане и облаках, крошечные уединенные храмы и, разумеется, Фудзияма, заснеженная симметричная копия Везувия. По дороге ощущение парамнезии, с которым Томас безуспешно боролся с того самого момента, как самолет совершил посадку в аэропорту Нарита, вернулось сильное, как никогда прежде. Он подъезжал к городу, где провел 2 года перед поступлением в аспирантуру. Захлестнутый тяжестью воспоминаний, Найт ушел в себя, радуясь тому, что Джим задремал и не пристает к нему с расспросами. Он перечитал записку Куми, обдумывая назначенную встречу в одном из их любимых мест, не в силах не видеть в ней обещания примирения, так что поезд, казалось, возвращал его в прошлое. На станции они взяли такси. Водитель в белых перчатках предупредительно открыл им задние двери. Когда Джим высказался по этому поводу, Томас поймал себя на том, что в его сознании возникает то же самое. «Да, да, так оно и было раньше». Эта фраза не выходила у него из мыслей с момента приезда в Японию. Через 10 минут они уже были у входа в храм Дзенко-дзи и шли по длинной аллее между постриженными черными соснами к выцветшему красному сооружению. Каждый шаг казался Найту до боли знакомым. Старик, взобравшись на стремянку, приматывал проволокой длинный бамбуковый шест к прямой ветке сосны. Взглянув на Томаса и Джима из-под широкополой соломенной шляпы, он приветливо кивнул. Слева над ухоженным садиком возвышался огромный бронзовый Будда, которого Найт видел и под дождем, и под снегом. А справа простиралось кладбище с каменными фигурами и квадратными деревянными столбами, исписанными иероглифами. Томас увидел Куми до того, как она заметила его. Женщина стояла перед выстроившимися в ряд приземистыми каменными фигурками детей в различных позах, похожих на уменьшенное изображение Будды. Томас вспомнил, что эти скульптурки называются дзидо. На многих из них были красные фарточки-слюнявчики. Куми как раз поправляла один, почувствовав их присутствие, обернулась и быстро направилась навстречу. Томас удивился, когда она его обняла, радостно причитая по поводу того, что ему удалось сюда приехать, и извиняясь за предыдущую встречу. — Ты постриглась, — заметила. — Да, теперь мои волосы короче, — подтвердила Куми. — Я ношу их так уже 3 года. — Мне нравились длинные. — Знаю, — сказала она. Сейчас волосы у нее не спадали на плечи, а раньше почти доходили до талии. — Это выглядит более профессионально, — пробормотал Томас. — Спасибо, — сказала Куми, озаряясь такой знакомой и абсолютно родной улыбкой, что Найт вздрогнул и отвел взгляд в сторону. — Я Джим Горнелл, — представил священник. — Служу в том приходе, где работал перед смертью Эд. Пожав ему руку, Куми поклонилась, и Томас подумал, что эту привычку она приобрела с тех пор, как вернулась в Японию. — За мной следят, — начала Куми, переходя сразу к делу. — Когда я тебе звонила, у меня в кабинете был один тип, американец. Я уже видел его в гольф-клубе рядом с моей работой. — Быть может, он просто любит гольф, — предположил Томас. — Том, попадая в Японию, американцы начисто забывают про гольф, — напомнила Куми. — Они просто не могут себе этого позволить. «Ты полагаешь, он из МВБ?» «Ребята из этой конторы уж расспрашивали меня про тебя», — покачала головой Куми. «Если тот тип работает в государственной структуре, сюда он прибыл по совершенно закрытым каналам. Моя работа находится всего в квартале от посольства, так что Она как магнит притягивает американских бизнесменов, желающих сорвать крупный куш, но этот тип не похож на официальное лицо. Это еще почему? Он носит козлиную бородку. Это никак не подходит тому, кто имеет связи с деловой или политической Японией. Паркс. Кивнув, Томас рассказал Куме о своих встречах с Парксом. «Я понятия не имею, каким боком он сюда подходит», — признался Найт. «Но данная личность определенно имеет к этому какое-то отношение. Он опасен. Если ты видел у себя в кабинете именно его, то он попал сюда прямиком из церкви Святого Антония в Чикаго, а ему еще нужно было завернуть в Италию. Кто бы он ни был. Но я не знала, можно ли доверять телефону, поэтому мне пришлось сделать вид, будто я не хочу с тобой говорить». — Вообще-то я удивлен тем, что ты со мной общаешься, — заметил Томас. Хотя он произнес это небрежно, в его словах прозвучала боль, и улыбка Куми явилась уклончивым ответом. — МВБ известно, что ты в Японии, — сказала она. — Не знаю, почему никто не встретился с тобой, и японскую полицию не просили тебя задержать. Вероятно, спецслужбы полагают, что если дать тебе волю, ты можешь больше узнать. Или надеются на то, что со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай. Тогда все завершится само собой, — заметил Найт. У Томаса складывается очень блеклое представление о правительстве нашей страны, — Джим усмехнулся. Что вы хотели сказать? Как это складывается? — спросила Куми. Сколько я знаю Томаса, он гордился своим скептическим отношением к американскому правительству. — Ну, скажем так, в преклонном возрасте я стал более циничным, — ответил Найт. — Жаль, — совершенно серьезным тоном заявила Куми. Прежде был невинным младенцем, широко раскрытыми глазами. — Ты пришла сюда, чтобы помочь мне или снова приняться за оскорбление? — спросил Томас. — То и другое, — сказала Куми. — Я отлучилась ненадолго. Мне нужно будет поливать маслом шестеренки Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства через... Она сверилась с часами. Да, уже через 3 часа. Эта торговая делегация из Штатов поставила всех на уши. Девлин? В частности, и он. Ты его знаешь? Томас рассказал о своих встречах с сенатором и его связях с Эдом. Ты считаешь, что его присутствие сейчас здесь является случайным совпадением? Спросила Куми. — Не знаю, — сказал Томас. — Когда Эд был в Японии, вы с ним встречались? — Он прожил у меня 2 дня, но вся наша энергия ушла на то, чтобы не говорить о тебе, — помявшись, призналась она. — Если честно, мы вообще почти не разговаривали. По-моему, Эд был рад, когда расставался со мной. В ее голосе прозвучала грусть. — Но ты полагаешь, что он приезжал сюда? — спросил Томас, снова переходя на деловой тон. — Я точно знаю, что Эд направился в эту сторону, — уверенно заявила Куми, — потому что помогала ему разобраться со списанием поездов, но он не сказал мне, куда едет. После того, как твой брат покинул Токио, я больше ничего о нем не слышала. — Это на него не похоже, — пробормотал Томас. — Да. Мне показалось, что Эд был чем-то обеспокоен, даже встревожен, — сказала Куми. Когда я его об этом спросила, он ответил, что расскажет позже, когда сам во всем разберется. Эд не говорил о своей работе и о том, зачем приехал в Японию. А я особенно не настаивала, подозревая, что отчасти это связано с нами. Не забывай, мы с ним не виделись 5 лет с того самого момента, как ты от меня ушла, — произнес Томас. — Точно. Отвернувшись в сторону, Куми принялась покусывать изнутри щеку, как делала всегда, когда старалась совладать с собой. «Допустим, это действительно не было связано с нами», — предположил Томас, произнеся последнее слово, как веселую шутку. «Значит, между решением Эда покинуть Италию и его прибытием в Японию что-то произошло. Если верить тем, с кем он встречался в Неаполе, брат был совершенно счастлив». Что же вот так, мягко говоря, встревожило? — Было бы очень неплохо, если бы мы знали, куда именно Эд отправился из Токио, — вставил Джим, державшийся чуть поодаль на тот случай, если разговор станет чересчур личным. — Кажется, я знаю. «Хотя я не понимаю, зачем он это сделал», — заявил Найт.